Глава 19. «У нас 2 дня, наставница». «Жаль, что мы до сих пор не имеем понятия, как попасть в библиотеку. Такая возможность». Мы с Карифой начали говорить одновременно, едва за служанками, закончившими накрывать стол к завтраку, закрылась входная дверь. «Имеем». «Что?» «Я знаю, как открыть проход», — терпеливо объяснила удивленной старухе. «Но откуда?» Приснилось. Как ни странно, этот короткий и маловразумительный ответ полностью устроил Карифу. Она успокоилась, удовлетворенно кивнула. «Может, бывшую Наиду тоже посещают вещи и сны?» «Что надо делать?» — деловито осведомилась она. «У нас не так много времени, поэтому предлагаю отправиться немедленно», — внесла конструктивное предложение. «Главное, занять чем-нибудь прислугу». «Ну, это моя забота», — отмахнулась наставница. «Дела для них найдутся. Кроме того, я извещу всех, что Сира Кателина в отсутствие Саэра выразила желание возобновить занятия, дабы порадовать господина глубокими знаниями родословных всех глав высших родов Эргора». «Единственное, к обеду придется вернуться, а потом снова можно продолжить». Поперхнулась соком из ягод фюра, который, не торопясь, подтягивала из высокого бокала. «Надеюсь, вы не серьезно, наставница?» — пробормотала ошарашенно. «Очень даже серьезно. Мне достался строгий и неодобрительный взгляд». «Но не сегодня. На самом деле это очень важная информация». И так она сейчас походила на рассудительную черноглазку из моих грез, что я не выдержала. «Кажется, я во сне встречалась с вашей прапра, в общем, с той жрицей богини, которая наградила вас особенной кровью». Старуха взглянула с острым интересом, помедлила, но жгучее желание найти хранилище все же перевесило любопытство. «Потом расскажешь», — кинула она мне и быстро пошла к выходу. Через полчаса приготовления были закончены. Гарарду передана просьба не мешать. Юна с Идой заняты очень срочным и важным делом. Телохранители озадачены приказом в покое никого не пускать. И все предупреждены, что госпоже угодно остаться наедине с наставницей в тишине и покое, и она требует, чтобы ее не смели отвлекать. Еще несколько минут, и мы, в который раз, застыли перед стеной из гладкого, словно полированного камня. «Что дальше, Кэти?» — сдавленно шепнула Карифа. Покосилась на старуху, та стояла прямая, сдержанная, только легкая бледность выдавала ее волнение. «Просто смотрите, наставница, молчите и постарайтесь не мешать». Я не боялась, что она увидит лишнее. Все равно ничего не поймет, а повторить уж точно не сможет. Достала найденную в одной из шкатулок длинную острую заколку, похожую на тонкий стилет, инкрустированный перламутром и драгоценными камнями. Подошла вплотную к плите. «Капля крови, соединенная с каплей вечности», пробормотала в полголоса. Нащупала невидимый никому медальон, приставила к груди заколку, глубоко вздохнула, страшно все-таки, что не говори, и надавила. Как раз в том месте, где находился спрятанный от посторонних глаз темно-синий самоцвет. Грудь обожгло резкой болью. Рядом сдавленно охнула Карифа. Острие вошло под кожу, наткнулось на камень, пульсирующий и не твердый, а какой-то упругий, прокололо его и плавно погрузилось внутрь. Усмехнулась пересохшими губами. Жрицы оказались большими затейницами и вытащила заколку. Крови на ней не было. Остриё покрывали светящиеся в полумраке коридора странные бордово-фиолетовые разводы. «Образ и имя приведут тебя к цели». На минуту закрыла глаза, в деталях представляя маленькую книгу в неприметном шершавом переплете, а потом начала выводить на стене мерцающие буквы «Рхаванна Иравит Варес». «Дневник владычицы Иравит». «Да». Изобретательность жриц поражала. В библиотеку, в отсутствие ее хранителя, которым являлась мать-настоятельница, могли попасть только избранные, владелицы особых амулетов. Они должны были смешать собственную кровь с живой магией самоцвета, четко представить, как выглядит книга, которую хотят прочитать, и написать на стене ее точное название на древнем языке. Саэрам точно ничего не светило. В их жилах не текла кровь жриц. Камень не оживал на их теле. И они никогда не видели книг из библиотеки храмовой школы. Закончила писать и отступила, сжимая в руках заколку. Кажется, я даже перестала дышать. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом стена слегка заколебалась, пошла серебристой рябью и попросту исчезла. Растворилась. Там, где только что находилась сплошная плита, теперь зиял широкий черный провал. «Ну что, наставница?» Я внимательно вглядывалась в темноту перед собой. «Идемте?» Женщина сдавленно сглотнула, шепнула «да», и мы осторожно переступили порог. Вернее, я переступила, а Карифа попыталась, но не смогла. Натолкнулась на невидимую преграду и отшатнулась, еле устояв на ногах. Следующие 5 минут мы экспериментировали. Провести наставницу за руку не получилось. Втянуть со стороны хранилища, пройти друг за другом или бок о бок, тесно прижавшись, тоже. Все оказалось бесполезно. Хранилище открылось для того, кто совершил ритуал, чью кровь питали его стены. Прочие являлись незваными гостями и принимать их не желали. Вот такая дополнительная защита. «Я останусь снаружи, Кэти», — сдалась наконец Карифа. «Наверное, так даже лучше. Мало ли что случится. Вдруг слуги все-таки нарушат запрет и зайдут в комнату, господин неожиданно вернется, или из поместья Арвита кто-нибудь нагрянет. Сам Адан сейчас на суде, а вот Эонора и наследник рода мне не понравился. Мальчишка скрытный, но хитрый. Думаю, лучше подежурить у входа, пока ты там все осмотришь. Так надежнее». Идти одной отчаянно не хотелось, да и не успеет старуха предупредить, если в покоях кто-то появится, разве что отвлечет ненадолго. Но выбора своенравная личная библиотека матери-настоятельницы не оставила. «Будь осторожней, девочка». Тонкая ладонь легко коснулась плеча. «И да хранит тебя великая». Благодарно сжала прохладные пальцы и ступила в густой сумрак, притаившийся в глубине библиотеки, как хищник перед прыжком. Секунда, другая. «Кэти!» Дернулась на крик Карифы, успела заметить, что стена возвращается на место, отрезая меня от наставницы. И в это же время вокруг, разгоняя темноту, стал разгораться неяркий голубоватый свет, холодный и какой-то призрачный. Огляделась и обомлела. Помещение, в котором я очутилась, не имело ничего общего с тем, что привиделось во сне. Та комната, несмотря на свои размеры, казалась тихой и уютной. Ровные ряды высоких массивных шкафов, столы, письменные и рабочие, аккуратно расставленные по местам фолианты. Строгая, спокойная атмосфера. Мирная. Сейчас же передо мной простирались какие-то бескрайние книжные джунгли. Хитроумный лабиринт из стеллажей, столов, полок, коробок, ящиков и огороженных ниш. Все это причудливо изгибалось, разветвлялось, образуя туннели, и исчезало, скрываясь в сумраке. Удивительно чистый воздух был прохладен, сух и наполнен множеством самых невероятных для подобного места ароматов. Пахло землей, свежескошенной травой, летним лугом, осенними прелыми листьями, дымом костров, морем, снегом. На мгновение вдруг почудилось, что хранилище не заканчивается здесь, в Эфраде, а, протянувшись сквозь время и пространство, соединяется где-то там, далеко-далеко, с другими местами и даже мирами. Тряхнула головой, отгоняя странные мысли, сделала шаг вперед и тут же остановилась в растерянности. Куда идти? С чего начинать, даже примерно себе не представляла. Найти что-либо в этих непролазных дебрях совершенно нереально и за несколько лет. У меня же в запасе имелся только день, ночь и еще один день. Это в лучшем случае, если не помешают. А дальше, кто знает, может шанса больше и не представиться. Интересно, а как избранные находили то, что им требовалось? Когда настоятельница лично встречала гостей, то наверняка и доводила до нужного шкафа. А если хозяйки не оказывалось на месте, что тогда? Посетительницы так и бродили по этому бесконечному лабиринту. Пусть в прежние времена все здесь выглядело иначе, сразу отыскать рукопись или артефакт было совсем непросто. А нужно ли вообще искать? Образ и имя приведут тебя к цели. Еще раз огляделась. Пожалуй, это единственный вариант. Прикрыла веки и на миг задержала дыхание, сосредотачиваясь. Темная обложка, теплая, приятная на ощупь. Пальцы медленно движутся по неровной поверхности, шероховатой, как кора старого дерева. Рхавана и Равид Варес. Чуть слышно шепчут губы. Резкое головокружение, рывок. В испуге открыла глаза и моментально узнала место, где оказалась. Ничего не изменилось. Светлые деревянные панели, шкафы от пола до потолка, кресла, столы, книги и сферы. Будто и не было бесконечной череды лет и эпох. Вот сейчас откроется неприметная дверь, и девчушка со строгими черными глазами скажет укоризненно и недовольно: «Нета, ты так и не убрала дневник владычицы Ировид?» «Убрала», — отвечу. «Вон на ту полку». Перевела взгляд на стеллаж, возле которого стояла, и сразу же заметила знакомый переплет. Подрагивающая от нетерпения рука сама потянулась к книге. «Я родилась в правящей семье Арнгрима в 61 году 7 эры и росла в роскоши и неге, подобающих положению ребенка королевских кровей, пока мне не исполнилось 5 лет. Сначала я читала стоя, потом перебралась на стул возле письменного стола и, наконец, устроилась в одном из глубоких мягких кресел, забравшись в него с ногами. Историю автора дневника просмотрела по диагонали. Так, до 5 лет жила с родителями, проявились способности, и ее отправили учиться во Фраду. Потом служила в храме, стала старшей, но обстоятельства заставили вернуться домой, выйти замуж и стать владычицей. Любопытно, конечно, но для более детального знакомства нет времени. К тому же на древнем языке читала я еще не совсем уверенно. Дальше шел раздел, посвященный профессиональной деятельности, записи, которые Ировид делала на протяжении всей своей жизни. Вот это уже намного интереснее. Женщина связала свою судьбу с Эрто Айре, и в дневнике особое внимание уделялось исцеляющим обрядам, заклинаниям и практикам. Гарард бы в них клещом вцепился, а для меня, к сожалению, они бесполезны. Я не маг, не жрица, воспользоваться все равно не сумею. Оставалось меньше 1/3 книги, а я так и не нашла ответа ни на один из своих вопросов. Неужели придется все здесь перерывать в надежде, что в ближайшие 2 дня удастся наткнуться на что-нибудь стоящее? Перелистнула страницу, и сердце пропустило удар. «Если невесту отвергла стихия», — гласила надпись. Облизала внезапно пересохшие губы. Отложила дневник, поднялась, отошла к книжным полкам, постояла и, быстро вернувшись, решительно схватила записи. «Я просто обязана узнать, о чем там говорится». Не успела. «Почему людей всегда интересует то, что их совершенно не касается?» — холодно произнес незнакомый женский голос прямо над ухом. Книга выскользнула из внезапно ослабевших пальцев, упала мне на колени, а потом свалилась на пол, когда я, подскочив на месте, стала испуганно озираться по сторонам. «Никого». «Не надо так нервничать, жрица», — посоветовали сухо. «И чему вас только учат?» И я не выдержала. Наверное, просто устала. От постоянного напряжения, сомнений, надежд и разочарований. А может, привыкла уже к чудесам чужого мира? Волшебные кеоры, мгновенно меняющие ипостаси, магические заклинания и силы стихий, медальон, врастающий под кожу, видение и обучение во сне. Почему бы в самом деле не существовать и таинственным вездесущим невидимкам, обитающим в заброшенных библиотеках? Скорее всего, именно этим объясняется то, что я не смолчала, а упрямо возразила. Я не жрица, и то, что написано в книге, имеет ко мне прямое отношение. По комнате пронесся легкий ветерок, и внезапно я оказалась в центре маленького радужного вихря, окутавшего меня с ног до головы искрящейся разноцветной пыльцой. Что-то задело руку, вызывая колючий озноб во всем теле, мягко коснулось лба, помедлило несколько мгновений и отступило. «Действительно, одаренная, но не жрица. Связана амулетом, но не наречённая. Есть сила, но она спит. Впервые вижу подобное». Голос задумчиво озвучил результаты обследования и добавил, запутав окончательно: «У Великой на тебя большие планы, девочка». «Знать бы еще какие». Невидимая женщина хмыкнула, и лежавшая на полу книга плавно поднялась в воздух, чтобы через секунду опуститься мне на колени. «А вот зачем тебе эти сведения, так и осталось загадкой». Страницы тихо зашуршали, быстро переворачиваясь и открывая ту, на которой я остановилась. «Кто-то просил о помощи?» «Вряд ли. Ты не давала обетов и не служишь в Эрто Айре. Самой понадобилось?» «Тоже нет. Стихия не только приняла, но и признала тебя. Чего еще желать?» «Я не невеста», — буркнула нехотя. «Что?» «Может, стихия приняла и даже признала, а вот мужчина, связанный с нею, не торопится этого делать», — вырвалась горькая. «Другую собирается назвать женой и матерью наследников». «Вот как?» «Странно. Выбор сил всегда верен и редко оспаривается. Или он успел в кого-то влюбиться?» Я отрицательно тряхнула головой. «Значит, ты выбрала другого?» «Нет». «Тогда не понимаю». В призрачном голосе звучало нескрываемое любопытство. «Я могу услышать твою историю?» Вздохнула. «А, собственно, почему бы и не рассказать? Только для начала... Скажите, а у вас нет материальной формы? Тяжело разговаривать с незримым собеседником. Нервирует, знаете ли». Негромкий смешок, дуновение ветра, радужный вихрь, осевший в кресле напротив, сверкающий цветной пыльцой. Миг, и передо мной появилась полупрозрачная брюнетка. Очень худая, гибкая, с тонкими красивыми чертами лица и глубоким спокойным взглядом. «Так лучше?» Снова смех, чистый и мелодичный. «Намного», — признательно улыбнулась. «Теперь, когда я видела эту женщину, страх ушел окончательно». «Кателина Крыас», — представилась вежливо. Незнакомка молчала, глядя на меня в упор, и я неожиданно для себя самой добавила: «Екатерина Уварова». Женщина на мгновение опустила ресницы, можно подумать, именно этих слов и ждала. «Тоже различает ауры и поняла, что я иномерянка?» «Дух-хранитель этой библиотеки», — назвалась она в свою очередь. Секундное колебание и ответное признание с ее стороны: при жизни мать-настоятельница Эфрады, судя по всему, последняя. «Школы ведь больше не существует, верно?» «Уже очень давно остались одни руины». Я стиснула пальцами темный переплет и начала говорить. «Ни Карифе, ни Саварду я так и не открыла всей правды». А сидящей напротив женщине с мудрыми, немного печальными, темно-карими глазами хотелось довериться полностью, без утайки. И я поддалась этому желанию. Настоятельница выслушала, не перебивая, задала несколько вопросов о том, что творится в мире, и на некоторое время затихла, выпрямившись в кресле и чуть заметно мерцая. «Значит, тебе необходимо попасть в Сейти Айре», рассеянно протянула она наконец. «А для этого избавиться от привязки к роду Саэра, как там его имя?» «Крыаза». «Да, Крыаза». Женщина встала и медленно, не касаясь пола, подплыла ко мне. «Когда захватчики ворвались в Эфраду, они не щадили никого. Ни наставниц, ни выпускниц, ни совсем маленьких воспитанниц. Маги отчаянно оборонялись, защищая школу и девочек, но мы понимали, конец близко. Все, что у нас оставалось — доверенные богиней знания. Тогда я закрылась здесь и провела ритуал. Отдала все силы, способности, жизнь до последней капли, чтобы запечатать библиотеку. Почти полностью выжгла дар, но добилась, чего хотела, замкнула пространство на себя и стала духом-хранителем. «Выжгла дар?» Из ее речи я выхватила самое главное для себя. «Значит, вы мне не поможете?» Зыбкая фигура медленно скользнула за кресло. Прохладные руки легли на плечи, рождая в теле зябкую дрожь. «Интересно, если она дух, почему я чувствую ее прикосновение?» «Что-то одно», — прозвучало у самого уха. «Моего ресурса хватит, чтобы сделать что-то одно. Подумай, перенести тебя в сердце ночи или разорвать связь?» В тихом шепоте слышалась насмешка. «И вот если бы не она, я совершенно точно предпочла бы Сейти Айре». Ведь логично же складывалось: взять у Гарарда зелья, временно ослабляющее привязку, выпить его и мгновенно оказаться в нужном месте. А там все обязательно решится. Но эта насмешка словно меня испытывали. А в подобном случае самый очевидный вариант почти всегда неправильный. Вспомнился один из снов и слова богини, серебряным эхом звенящие в зале: «Выбирай, дитя, и если выбор окажется верен, в конце пути ты обретешь то, что так жаждет твоя душа». «Значит, все-таки путь, а не просто щелчок пальцами, и ты у цели. Освободите меня от привязки, а Сейти Айре я отыщу сама». Радужный вихрь взвился, закружил вокруг, осыпая разноцветной пыльцой, из глубины его на меня глянули бездонные темно-карие глаза. «Правильно, девочка. Дорогу к храму каждый находит сам». Поморщилась. Уж очень пафосно это прозвучало, дорога к храму. Но настоятельницу моя реакция не смутила. «Это только твое испытание. Амулет подскажет, что делать, когда сердце ночи позовет. Главное — оказаться в Альских горах на перевале Антир. Надеюсь, он по-прежнему так называется. Дальше сама все поймешь. А что касается связи, я знаю, как ее оборвать. Мы делали это иногда. Редко, в самых крайних случаях, но все-таки откликались на просьбы сир, несмотря на ярость и негодование саэров. Уничтожить привязку у меня сил сейчас не хватит, но полностью блокировать смогу. И надолго. «Спасибо», — протянула руку, ловя ладонью невесомую пыльцу. Захотелось вдруг почувствовать, какая она на ощупь. «Не стоит благодарности», — вихрь резко отпрянул в сторону. «Поверь, я не стала бы отдавать последние крупицы дара, чтобы выручить попавшую в беду иномерянку, как бы хорошо к ней ни относилась. Первоочередная задача духа-хранителя библиотеки — оберегать то, что здесь спрятано. Для этого могут понадобиться все оставшиеся у меня силы. Но на тебе печать богини, и я обязана помочь. Час от часу не легче». «А что такое печать богини?» «Женщина, что ждет там, снаружи, очень волнуется. Я чувствую, как растут ее тревога и нетерпение. Мой вопрос проигнорировали, будто и не услышали вовсе, и я поняла, не ответят. Тебе нужно идти». Мерцающий вихрь стремительно увеличился в размерах, подхватил, закружил и выпустил из своих объятий перед знакомой стеной. «Иди, Катя!» Настоятельница удивительно чисто произнесла мое земное имя. «И возвращайся скорее. Я буду ждать. Повторный ритуал при входе не понадобится. Теперь у тебя есть допуск. Знаешь, что надо делать?» «Знаю». Аккуратно приложила ладони к камню, представила знакомое лицо с тонкой бесцветной ниточкой губ, блестящие черные глаза, тщательно уложенные темные волосы. Тихонько позвала «Карифа», и преграда начала медленно таять. Старуха встретила меня как бойца, чудом выжившего после кровавой смертельной битвы. Никогда не видела ее такой взволнованной, растерянной и счастливой. Оказалось, пока мы беседовали с матерью-настоятельницей, здесь уже наступил вечер, и я не только пропустила обед, но и почти опоздала на ужин. Представляю, как переживала и металась бедная наставница, не зная, что со мной, жива ли, вернусь или нет. Я показалась служанкам, сделав вид, что только-только оторвалась от сфер, громко на публику посетовала на отсутствие днем аппетита, наскоро перекусила и капризно потребовала, чтобы наставница осталась на ночь в моих комнатах. В гостиной. А то мне скучно, грустно и вообще страшно одной. Если Юна с Идой и удивились странной причуде госпожи, то ничем свое изумление не выдали. Помогли подготовиться ко сну и покинули покои. У нас впереди была целая ночь, чтобы рассказать, выслушать, обсудить и решить, как поступить дальше. Я передала Карифе все, что сообщил мне дух-хранитель. Вернее, почти все. Почему-то не стала говорить, что могу уйти в любую минуту. Соврала, что мать-настоятельница пообещала в ближайшее время найти способ освободить меня от привязки к роду Креас. Не знаю, зачем я это сделала. Нет, неправда, знаю. Хотя боюсь признаться даже себе самой. Мне было страшно. Бросать жизнь, к которой понемногу привыкла, людей, которых знала, уютное, комфортное существование и уходить в никуда, в неизвестность. В большой чужой мир, который я за эти месяцы вроде бы неплохо изучила, но лишь в теории. А самое главное, я до безумия не хотела расставаться с Савардом. Понимала, что мы ходим по замкнутому кругу, что рядом с ним приходится рассчитывать только на место бездетной младшей жены, вынужденной постоянно прятаться и скрывать свое иномирное происхождение. И тем не менее... Стоило представить, что больше не увижу этих удивительных глаз, не услышу низкий, завораживающий голос и хриплый шепот, от которого все внутри так сладко замирает, не почувствую тяжесть сильного тела, и кулаки сжимались сами собой. Так, что на ладонях оставались следы от ногтей. Не хочу, не хочу, не хочу. И тут же появлялись робкие предательские мысли. А если Сиятельный не найдет способа помочь Фисе, что тогда? Может, он решит пока не жениться? Будет тянуть с выбором новой невесты? Долго, бесконечно долго. Разве нам плохо вдвоем? Нет, ему, конечно, нужен наследник. Но потом, когда-нибудь... Сейчас же останемся лишь мы двое, он и я. А вдруг произойдет что-то невероятное? Я рожу Саварду ребенка, и он его примет. Дитя от любимой женщины. Разве не этого жаждет каждый нормальный мужчина? Я понимала, что мои напрасные надежды глупы, наивны и смешны, если не сказать безумны. Но влюбленная женщина всегда мечтает о чуде. Вот почему я не сказала Карифе всей правды. Оставила для себя лазейку, призрачный шанс остаться. Наставница внимательно выслушала и буквально засыпала меня вопросами. О библиотеке, о том, что я там видела, и о матери-настоятельнице, конечно. Вернее, о духе-хранителе. Когда она немного успокоилась, мы начали составлять план действий. Прежде всего, необходима современная карта, чтобы сравнить ее с теми, что есть в библиотеке, и найти перевал Антир в Альских горах. Дальше. Все сиры связаны с мужьями, отцами и опекунами с рождения и до самой смерти. Именно это сразу же с первого взгляда отличает их от нар. Настоятельница блокирует привязку к Креазу, и во мне никто не узнает высокородную, если одеться как простолюдинка и вести себя соответственно. Значит, нужна одежда, простая и удобная. Даже самые скромные из моих нарядов слишком роскошны и не подходят для нары. Что еще? Деньги. Какая-то еда в дорогу. Снадобья, лекарства на всякий случай. Нет, это совершенно невозможно. Наставница, я подавила очередной приступ паники и говорила теперь почти спокойно. Ничего не получится. Я не справлюсь одна. Ты же знаешь, мне нельзя идти с тобой, Кэти. Старуха взглянула виновато, осторожно погладила по руке. Мою привязку к Креазу никто обрывать не станет, а эликсир Гарарда действует недолго. Если мы сразу же не попадем на место, Саварт быстро отыщет меня, а значит, и тебя тоже. Так что придется пойти одной. Когда найдешь Сейти Айра, активируешь амулет, и я перейду к тебе. Только так. Карифа тяжело вздохнула. Мне самой страшно отпускать тебя, девочка. Но иначе не получится. Мы с Гарардом все подготовим. Маг связан с Креазом клятвой. Если господин спросит, он обязан будет ответить. Поэтому мэтр не ждет подробностей, просто готов помогать. Он даст необходимые зелья, амулеты и портальный камень. Одноразовый, но это не беда. Главное, тебе не придется самой добираться до перевала. Ты просто туда перенесешься. Быстро найдешь сердце ночи и меня вызовешь. Ох, что-то мне подсказывает, что моя дорога к храму не будет такой легкой и быстрой, как обещает Карифа. Ну да что уж теперь. Ладно, наставница, улыбнулась ободряюще. Давайте спать. Время уже позднее. Завтра с утра надо поговорить с Гарардом и раздобыть карту. А потом, пока Саварт не вернулся, я хочу еще раз поговорить с духом-хранителем библиотеки.